Прочитав одну-две страницы, он откладывал брошюру в сторону. И все шло по-старому. Как часто я ночами плакала. И тяжело мне, и больно, и злость на него с каждым разом все сильнее разгоралась. А потом стали появляться боли в пояснице. Сначала не резкие, а затем все сильнее и сильнее. И я грелку приложу, и мази разные раздобуду. Ничего не помогает. Вместе с болью нарастало раздражение. Чаще вспыхивали ссоры. Будучи горячим, несдержанным, муж не скупился на оскорбления. У меня стало подниматься кровяное давление. Я еще больше злилась на мужа и часто плакала. Я тоже стала раздражительной, и конфликты дома у нас почти не прекращались. Почему же вы не разойдетесь, если жизнь ваша так безрадостна? Я часто думала об этом, но знаете, как ни странно, я все еще люблю его. И как подумаю, что уйду от него, жизнь не мила мне становится. Почему же вы не поговорите с ним откровенно, что вы страдаете и от чего? Много раз намекала я ему и так, и эдак, но он ничего не понимает. А так прямо ему сказать я не в силах. Может быть, вы мне разрешите с ним поговорить? Она обрадовалась. Я была бы вам очень благодарна. Я давно думала обратиться к врачу, но тоже стеснялась. После разговора с больной для нас картина заболевания становилась более или менее ясной. В случае серьезного заболевания нервной системы и гипертонии, как результат неправильной семейной жизни, мы наблюдали не раз. Но у этой больной, помимо гипертонии, выявились тяжелые боли в пояснице. Нам известно, что в поясничном отделе спинного мозга заложены соответствующие центры. Возможно, что имевшие место приливы без соответствующих отливов приводили к застойным явлениям в этом отделе спинного мозга, и как результат этого – боли, которые не проходили от обычных методов лечения. Нам известно также, что целый ряд заболеваний может быть в результате неправильной супружеской жизни. Здоровая и счастливая жизнь в браке определяется многими биологическими, психологическими, экономическими и другими факторами. И от интимной жизни супругов во многом зависит прочность и счастье семьи. Невозможность нормальной семейной жизни, например, при жизни в одной комнате с уже большими детьми, с родителями, или неумение ее наладить, может стать причиной заболевания обоих супругов или стать причиной развода. Очень отрицательно на совместной жизни сказывается эгоизм супругов. Эгоист способен любить другого человека, но лишь потому, что эта любовь доставляет радость ему, в то время как он совершенно равнодушен к чувствам другой стороны. В интимной жизни эгоизм оборачивается стремлением удовлетворить лишь собственное желание, не считаясь переживаниями супруги.